Глава шестая. Пятый округ, Париж. Пятница. 12 ноября. Я позвонила в скорую. В ночь костров около парка всегда дежурит машина на случай драк и прочих неприятностей такого рода. И нужно было лишь набрать номер, в последний раз использовав телефон Коньмана, и сообщить, что какому-то старику стало плохо, при этом достаточно точно описав место, чтобы его смогли отыскать. И в то же время достаточно туманно, чтобы спокойно улизнуть. Много времени это не заняло. За годы мне удалось стать экспертом по быстрому бегству. К 10 я вернулась к себе, к 10:15 собралась и была готова. Машину я оставила, с ключами, в замке зажигания, в квартале Эбби-Роуд. Никаких сомнений, что к 10:30 ее угонят и сожгут. Я заранее очистила свой компьютер и вытащила жесткий диск, а все прочее разбросала вдоль железнодорожных путей по дороге на станцию. После того в руках у меня остался лишь чемоданчик с одеждой мисс Дерзи. Одежду я засунула в контейнер у благотворительных организаций, откуда ее извлекут, выстирают и отправят в страны третьего мира. Наконец, я выбросила некоторые документы, относящиеся к моей прежней ипостаси, купила билет домой и остановилась на ночь в дешевом мотеле. Должна признаться, все это время я скучала по Парижу. 15 лет назад я бы не поверила, что такое возможно, но сейчас я люблю его безмерно. Мать меня больше не стесняет. Так печально, двое погибших во время пожара в доме. И я стала единственной наследницей небольшого, но приятного состояния. Я сменила имя, как мать меняла свои. И вот уже 2 года преподаю английский в симпатичном пригороде, где недавно получила короткий творческий отпуск, чтобы завершить исследования, которые, несомненно, помогут быстрому продвижению по службе. Я очень на это надеюсь, учитывая готовый разразится скандал в связи с азартными интернет-играми, каковыми увлекся мой непосредственный начальник, после которого мне могут предложить подходящую вакансию. Это, конечно, не Сент-Освальд, но сойдет, по крайней мере, на сегодня. Что же касается Чесли, то, надеюсь, он жив-здоров. Ни один учитель не вызывал у меня уважения. Уж, конечно, не учителя Солнечного берега или сменившие их бесцветные преподаватели Парижского лицея. Никто, кроме Чесли, ни учитель, ни родители, ни психоаналитик не научил меня чему-то стоящему. Может, поэтому я и оставил его в живых? Или же для того, чтобы доказать себе, я наконец-то превзошла моего старого магистра? Хотя, в его случае, выжить означает взять на себя двоякую ответственность. И трудно сказать, как скажутся его свидетельские показания на Сент-Освальде. Конечно, если он захочет спасти коллег от нынешнего скандала, я не вижу другого выхода, кроме как потревожить призрак дела Страза. Неприятностей, конечно, не оберешься. Упомянуто мое имя. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Следы заметены. И не в пример Сент-Освальду я снова появлюсь на свет невидимый, в целости и сохранности. Но школа переживала скандалы и раньше, и хотя сейчас она будет иметь крайне бледный вид, мне кажется, все обойдется. Пусть это и непоследовательно с моей стороны. Я на это надеюсь. В конце концов, немалая часть меня принадлежит ей. И сейчас я сижу в моем любимом кафе. Нет-нет, я не скажу вам в каком. С маленькой чашкой кофе и круассаном на пластиковой столешнице. Ноябрьский ветер за окном со смехом и плачем несется по широким бульварам. И чувствую себя почти на каникулах. Воздух также полон надежд и планов, которые непременно будут выполнены. Есть чему порадоваться. Впереди еще 2 месяца отпуска. Сдевайте небольшой, захватывающий проект, и самое прекрасное, самое странное из всего — я свободна. Но так долго пришлось тащить этот груз мести, что сейчас его даже не хватает. Не хватает уверенности, что у меня есть кто-то на мушке. Такое ощущение, что у меня кончился завод. Любопытное чувство, но оно отравляет жизнь. И впервые за много лет я ловлю себя на том, что думаю о Леоне. Я знаю, это звучит странно. Разве он не был со мной все это время? Но я имею в виду настоящего Леона, а не тот образ, который сделали из него время и пространство. Ему сейчас было бы почти 30. Я помню, как он говорил, 30 — это старость. Ради Христа, убей меня, пока я не дожил. Раньше не получалось, но сейчас я могу представить Леона 30-летним женатым, с брюшком, с постоянной работой, с ребенком. И теперь, после всего, что было, я вижу, каким он стал обычным. Померк от времени, превратился в стопку старых снимков, поблекшие цвета, давным-давно забытые фасоны одежды. Господи, неужели такое носили? И внезапно Я, вот глупости, начинаю плакать. Я оплакиваю невоображаемого Леона, а себя, бывшего маленького голубка, ставшего 28-летней женщиной, которая вечно несется, сломя голову, в никому неведомый новый мрак. Смогу ли я это вынести? И смогу ли когда-нибудь остановиться? Эй, голубка, что-то не так? Это Андре Жубер, хозяин кафе. Лет 60, смуглый и тонкий, как хлыст. Он меня знает, или, по крайней мере, думает, что знает. Я вижу участие в его угловатых чертах, когда он замечает мое лицо. Все в порядке, успокаиваю я. И, оставив несколько монет на столе, выхожу на бульвар, где колкий ветер быстро осушит мои слезы. Наверное, я расскажу об этом своему аналитику на следующем сеансе. Хотя, с другой стороны, я все равно его пропущу. Моего аналитика зовут Зара. Она носит толстую вязаную одежду и пользуется духами «Дух времени». Обо мне она не знает ничего, кроме того, что я для нее придумываю, и пичкает меня гомеопатическими настойками сепи и йода, чтобы успокоить мои нервы. Она полна сочувствия к моему нелегкому детству и к трагедиям, лишившим меня в таком раннем возрасте сначала отца, потом матери, отчима и маленькой сестренки. Ее беспокоит моя робость, мое мальчишество и тот факт, что у меня никогда не было мужчины. В этом она винит моего отца, которого я в своих описаниях уподобляю Честли, и настойчиво советует мне стремиться к уединению, поискам катарсиса и самоопределению. Мне приходит в голову, что все это у меня уже есть. С бульвара Париж выглядит ярким и резким, ободранным догола ноябрьским ветром. От этого мне становится неспокойно. Хочется понять, куда именно дует этот ветер. Хочется увидеть, какого оттенка свет над самым горизонтом. Мой пригородный лицей кажется таким банальным по сравнению с Сент-Освальдом. Мой скромный проект уже выполнен, а оседлость, продвижение по службе, обустраивание своей ниши — все это кажется слишком легким. После Сент-Освальда хочется чего-то большего. Я все еще хочу дерзать, стремиться, побеждать. Даже Париж слишком тесен, чтобы вместить мои амбиции. Тогда где же? Америка, пожалуй, прекрасно бы сгодилась. Страна перевоплощения, где одно только британское происхождение автоматически причисляет тебя к лику джентльменов. Страна черно-белых ценностей. Это Америка, страна интересных противоречий. Я чую, какие выигрыши могут ожидать такого талантливого игрока, как я. Да, Америка, возможно, мне очень нравится. Или же Италия, где каждый собор напомнит Сент-Освальд, где пыль и грязь сказочных древних городов сияет золотистым светом. Или Португалия, или Испания, или еще дальше, Индия, Япония, пока однажды я снова не окажусь перед воротами Сент-Освальда, как змея, схватившая себя за хвост, чьи ползучие амбиции окольцевали земной шар. Стоило подумать об этом, как я понимаю, это обязательно случится. Не в этом году, и даже вообще не в этом десятилетии. Но однажды я буду стоять там и смотреть на крикетные площадки и поля для регби, на дворы и арки, и каминные трубы, и портики школы для мальчиков Сент-Освальда. Удивительно, как успокаивает меня эта мысль, будто свеча на окне, зажженная специально для меня, словно течение времени, которое сильнее ощущалось в эти несколько лет, всего лишь течение облаков над этими длинными золочеными крышами. Годы перевоплощения подарили мне защитную окраску. Лишь один человек мог бы меня узнать, и я подожду, сколько нужно, пока Рой Честли не уйдет на пенсию, и лишь тогда я вновь покажу свое лицо. Любое из них. Сент-Освальду. Немного жаль. Финальная игра доставила бы мне массу удовольствия. Тем не менее, когда я вернусь в Сент-Освальд, то непременно поищу его имя на доске почета в списке старых центурионов. Я твердо знаю, что оно там будет.